У немцев тоже, знаете ли, «Мальцайт». Сейчас не протолкаешься. Глазов понял, что своим «Мальцайтом» он хотел взять реванш за «Ланчтайм». И ему сделалось стыдно этого, перед кем хвастал. «Ну что, тогда договорим здесь. Пожалуйста, слушаю вас. Мы ждем от вас подробного отчета о том, как будет проходить съезд социал-демократов в Стокгольме, Михаил Константинович». «Кого?» «Социал-демократов, которые убили Плеве?» «Плеве убили социалисты-революционеры». «Да, странно. Там говорили, что социалисты...» «Там это Америка?» — поинтересовался Глазов. «Да». «Вы странно называете свою новую родину. Там, они, у них...» «А это там у них...» — Есин рассмеялся. «Это у нас принято. За океаном чистых нет. Со всего мира по нитке. Не сплотились еще. Для американца штат дороже страны, а еще пуще свой город. Они никогда не скажут «в Америке». Они всегда «in this country» говорят. «В этой стране». «Занятно. Так вот, Михаил Константинович, у нас в России, — выделил Глазов, — заинтересованы в том, чтобы вы своим острым деловым умом вытащили главное — суть разногласий между двумя фракциями — Ленина и Плеханова. Помогли нам понять, какие люди как себя ведут, с кем бы, например, вы смогли поговорить по своей методе, убаюкать, расположить, убедить. «Кого завербовать можно?» — уточнил Есин. «Вы это имеете в виду? Мы называем склонить к сотрудничеству. Но я не это имею в виду. Я хочу получить ваши рекомендации иного рода. С кем из участников съезда можно разумно говорить? Кто, по-вашему, поддается логике, разуму? Кто ближе по своей духовной структуре к деловому человеку?» «Это я сделаю», — пообещал Есин. «Я чувствую человека сразу же, только мне его сначала надо расшевелить, дать выговориться, обсмотреть». «Мои мысли повторяет», — подумал Глазов, — «неужели похожи, а? Вот ужас-то». «Ну и прекрасно, Михаил Константинович, коли так. В Стокгольме поселитесь в отеле «Рюльберг». Я там от вашего имени номерок забронировал. Там, кстати, русские будут жить, делегаты. Алексинский, Свердлов, возможно, Саблина и Джугашвили. Видимо, там же поселятся господа из Польши, Ганецкий и Варшавский. С поляками мне труднее. Я их языка не знаю, только матка-боска. Ничего, они говорят по-русски. А господин Варшавский знает, к тому же, английский. Я вас там по телефону разыщу и скажу свой адрес, только вы не записывайте его, ладно? И когда ко мне пойдете, оборотитесь, не топает ли кто за вами. Само собой, все ваши счета будут мной оплачены незамедлительно». Ераховский встретил Глазова оглушающе громким вопросом, не прикрыв даже дверь номера. Расконспирировал идиот махом. «Вы из столичной охраны или варшавянин, коего я не встречал ранее?» Глазов даже вспотел от ярости. Втолкнул Ераховского в комнату, потом чуть отворил дверь, глянул в щелочку. Нет ли кого в коридоре? Покачал сокрушенно головой. «Нельзя так, Леопольд Адамович. Здесь могут жить люди, знающие русский. И потом без пароля. Первому пришедшему. Разве можно?» «Я с похмелья, Андрей Андреевич. С похмелья, с похмелья. А ведь Андрея Андреевича запомнили. Вы уж ради бога. Осторожнее себя впредь ведите. Слушаюсь, ваш родич. Вы что, такие колючие? Погодите, колючим меня еще увидите. Я сейчас добрый, как воск. Я податливый сейчас, Андрей Андреевич. Водки не желаете? Дрянная у немцев водка. Я весь этот Кайзерхоф обошел, пока-то отыскал бутылку. Мензурками наливают немцы. Сущая фармакология. Большая аптека, а не страна».